перекрещивающиеся транзакции. Ну, это подзаголовок называл механизмы конфликта. Любой человек, даже самый конфликтует не все время. Следовательно, амортизируют, вступают в общение, которое носит характер параллельных транзакций. Практически все. Если бы люди не вели себя хотя бы иногда правильно, они бы погибли. Конфликт, а точнее ссора, идет по перекрещивающимся транзакциям в семье. Ну, приведу классический пример Эрика Берна. Муж: дорогая, не подскажешь ли ты, где мои запонки? Это идет стимул по линии взрослый-взрослый. Жена: ты уже не маленький, тебе пора знать, где твои запонки. Второй вариант: там, где ты их оставил. Это этот стимул идет от родителя к дитя. В магазине. Покупатель: вы мне не скажете, сколько стоит килограмм колбасы? Взрослый-взрослый. Продавец: вместо того, чтобы ответить, сколько стоит килограмм колбасы, отвечает: у вас что, глаз нет? Это родитель-дитя. На производстве: не подскажете ли вы мне, какую марку стали здесь лучше использовать? Взрослый-взрослый за информацией обращается. Ответ: вам, коллега, уже пора бы знать эти элементарные вещи. Опять родитель-дитя. Далее беседа может протекать следующим образом. Муж в семье. Муж: если бы у нас в доме был порядок, я бы смог найти свои вещи. Это родитель-дитя. Если бы ты мне хоть немного помогал, я бы смогла управиться с хозяйством. Жена отвечает. Тоже родитель-дитя, посмотрите, перекрест. Муж: не такое же у нас большое хозяйство, будь расторопной. Если бы твоя мамочка не баловала тебя в детстве, ты бы управлялась. Видишь же, что мне некогда. Родитель-дитя. Если бы твоя мамочка приучала тебя помогать жене, и не надо было подавать тебе завтрак в постель, то ты бы находил время, чтобы мне помогать. Дальнейший ход событий ясен. Переберут всех родственников до седьмого колена, вспомнят все обиды, которые нанесли друг другу. Не исключено, что у одного из них поднимется давление, он вынужден будет покинуть поле битвы, а после скандала им придется искать запонки вместе. Ведь идти в театр надо. Не лучше бы делать это сразу. Я знаю одну семью, которая прекратила куда-либо ходить и принимать гостей, так как эти приятные хлопоты сопровождались взаимными упреками, во время которых у мужа повышалось давление, а жена рыдала горькими слезами. Давайте рассмотрим схему конфликта. Представьте себе два человека, нарисуйте одного родитель вверху, взрослый внизу, дитя, взрослый посередине, дитя внизу. Ну и второго рядышком. Вы же видите, не два человека общаются, а шесть одновременно. Первый ход мужа был по линии взрослый-взрослый. Но, по-видимому, у жены очень обидчивое дитя и мощный родитель. А может быть, ее подзавели в другом месте, например, на работе. Поэтому просьбу мужа она восприняла как давление на дитя. А кто обычно заступается за дитя? Родитель. Вот ее внутренний родитель. И бросился на защиту дитя, оттеснив на задний план взрослого. То же самое имело место и у мужа. Жена уколола дитя мужа. Это привело к тому, что энергия последнего попала в родителя, который разразился упреками и уколол дитя жены, которая подзарядила своего родителя. А чтобы схема была для вас ясная, вы от дитя к родителю нарисуйте стрелку. Ясно, что скандал будет до тех пор, пока не источится энергия дитяти одного из партнеров. Вот вам восьмерка психологического конфликта. А дело, то есть поиски запонок, уходит куда-то на задний план. Вообще конфликт психологически идет до взаимного уничтожения. Или кто-то покидает поле боя, или развивается болезнь. Иногда Один из партнеров вынужден уступить. Но практически это мало что дает, так как внутреннего спокойствия нет. Многие считают, что это, что имеют хорошую психологическую подготовку, так как им удается сохранить внешнюю невозмутимость при внутреннем напряжении. Но это путь к болезни. А теперь вновь вернемся к структуре психологического конфликта. Посмотрите на схему, которую вы нарисовали еще раз. Здесь задействованы все аспекты личности. На внешней коммуникации сразу 6 человек. Это же базар. Выясняются отношения. Родитель жены сцепился с дитятью мужа. Дитя мужа выясняет отношения с родителем жены. Тихий голос взрослого мужа и жены уже не слышен. Заглушен криком родителя и плачем дитяти. Но ведь только взрослый делает дело. Скандал же забирает ту энергию, которая должна идти на продуктивную деятельность. Нельзя одновременно и скандалить, и работать. Во время ссоры стоит дело. Ведь запонки все равно придется искать. Я вовсе не против конфликтов, но нужны деловые конфликты, которые идут по линии взрослые дитя. При этом уточняются позиции, шлифуются мнения, люди становятся ближе друг к другу. Принимается решение, которое удовлетворяет обе стороны. Конфликт, правильно проведенный деловой, обычно обогащает людей и сближает их. А что же случилось с нашими героями в магазине? Если родитель покупателя слабенький и не сможет защитить, ну, то есть не нахал, его дитя заплачет, и он уйдет из магазина без покупки, жалуясь на жизнь. Но если его родитель не менее мощен, чем родитель продавца, то диалог пойдет следующим образом. Она еще спрашивает, есть ли у меня глаза. «Не знаю, будут ли они у тебя сейчас», – говорит покупатель. «Знаю, чем вы занимаетесь весь день, пока я вкалываю». Продавец, у которого тоже бывает мощный родитель. «Ишь, какой деловой выискался, стань на мое место и посмотри, каково мне выслушивать ваши одни и те же вопросы». Дальнейшее продолжение беседы представить несложно. Чаще всего в конфликт вмешивается очередь, которая, если она есть, которая делится на две партии. Одна поддерживает продавца, другая – покупателя. Но самое главное – цену продавец все-таки назовет. Не лучше ли это сделать сразу? Хотя сейчас обстановка несколько изменилась, и наличие конкуренции привело к тому, что такие сцены мы наблюдаем гораздо реже. Но тем не менее, когда новые магазины открываются, и туда сразу идут наплывом огромное количество покупателей, то мы и там опять можем наблюдать одни и те же сцены. Так что введение нового порядка не приводит к исчезновению родительских программ, они вновь могут вспыхнуть с новой силой. И прежние порядки могут вернуться. На производстве дело обстоит сложнее. Если тот, кто задал вопрос о марке стали, находится на положении подчиненного, он может промолчать, но отрицательные эмоции, особенно если такие случаи происходят, часто у него будут накапливаться. И возникнет стойкое негативное отношение к человеку, который его неосознанно оскорбил. Разрядка конфликта может наступить тогда, когда А. Наш запрашивающий выйдет из-под влияния Б. И даже может стать его начальником. И теперь уже подчиненный Б допустит какую-то неточность. Следует подчеркнуть, что обиды, которые наносят нам, мы помним долго, чуть ли не всю жизнь, а обиды, которые наносим мы, часто забываются. Или не замечаем, что мы тоже обижаем. Так вот, если хотите вы знать, сколько вы наносите обид, посчитайте, сколько обид вы получаете. Как в третьем законе механики. В описанных ситуациях муж, жена, муж, покупатель и А видят себя страдающей стороной. Но, тем не менее, выйти из этих положений они могли бы с честью, если бы владели техникой амортизации. Как бы тогда протекал диалог в семье? Муж: да, я не маленький, мне уже давно пора знать, где мои запонки. Но вот видишь, какой я не самостоятельный. Зато ты у меня хозяйственная, ты все знаешь, я верю, что ты меня и этому научишь. То есть вместо перекреста в транзакциях он подстроился под линию общения, которую ему навязала жена. В магазине покупатель: у меня действительно нет глаз. Какая вы чуткая. Никто этого не замечает, а у вас такие чудесные глаза. И сейчас вы мне скажете, сколько стоит килограмм колбасы. Я был свидетелем этой сцены. Вся очередь смеялась. Продавец в растерянности назвал цену товара. Следует отметить, что сейчас такие сцены наблюдаются реже, ибо очередей нет. Но иногда все же и сейчас некоторые продавцы не перестроились. Один из моих учеников покупал на базаре яйца. Решил взять самые дорогие и большие. Но продавец ему попыталась положить и мелкие тоже. Он ей сделал замечание и тут же получил реплику: какой вы капризный. Но он неплохо у меня учился. И тут же ответил: извините меня, пожалуйста, я действительно очень капризный и не хочу, чтобы такая достойная женщина имела дело с капризным покупателем. Вы этого не заслужили. Я у вас ничего покупать не буду. И тут же стал покупать товар у другого продавца, стоявшего рядом. На производстве. Мне действительно уже пора знать это. Как только у вас хватает терпения повторять нам все это по 1000 раз одно и то же. Во всех этих ответах, этих амортизационных ответах, дитя нашего героя отвечало родителю обидчиков, но управлял действиями дитяти взрослый. Я надеюсь, мой глубоко уважаемый читатель, что у вас в ряде случаев амортизация уже начала получаться. Но все-таки вы иногда срываетесь на старый стиль общения. Не спешите себя винить. Этот этап проходит все обучающиеся психологической борьбе. Ведь многие из вас жили с желанием командовать. А здесь, по крайней мере, внешне надо подчиняться. Не получается сразу, потому что нет необходимой психологической гибкости. А теперь, что такое психологическая гибкость? Посмотрите еще раз на рисунок, который вы нарисовали, где сверху находится родитель, посредине взрослый, а дитя внизу. Взрослый соединен с родителем и дитяти. Это их можно назвать эти соединения суставами души. При хорошей психологической гибкости взаимоотношения между этими частями легко меняются. Если же отсутствует психологическая гибкость, суставы души срастаются. Родители и дитя заслоняют поле деятельности, предназначаемое для взрослого. Взрослый тогда занимается непродуктивной деятельностью, а выполняет капризы дитяти. Денег нет, но родитель требует угостить, устраивает пышный праздник. Реальной опасности нет, но дитя требует дополнительных усилий для ненужной защиты. Если взрослый все время занят делами родителя, предрассудки, или дитяти, страхи, иллюзии, он теряет самостоятельность и перестает понимать, что происходит во внешнем мире, и становится регистратором событий. Я все понимал, но ничего с собой не мог поделать. Кстати сказать, когда родитель и взрослый, и родитель, и дитя заслоняют поле взрослого, то человек от природы умный выглядит дураком. Вам, может быть, теперь понятно, когда все говорят, дети все рождаются умными, а потом почему-то глупеют. психологически гибкого человека, в зависимости от вида деятельности, то та, то другая часть личности выходит на первый план, а остальные отходят на заднюю позицию. Во время работы такой человек выглядит следующим образом. Взрослый на переднем плане, а дитя и родитель находятся на заднем плане. И тогда и листья восхищения, идущие с детской позиции партнера, и удары, идущие в сторону дитяти, пройдут мимо. Во время вечеринки он будет от души веселиться, танцевать, даже если занимает большой пост. Он даст возможность своему дитяти порезвиться. В сексе он также будет раскрепощен и изобретателен. Взрослого он выдворит за двери спальни и предложит ему не пускать в спальню бурчливого родителя. Если его партнер будет таким же гибким, то это будет здорово, и секс будет очень эффективный. А во время ритуала он без напряжения будет выполнять то, что требует обычаи, выпустив вперед хорошо обученного родителя, отправив подальше свое дитя и используя навыки своего взрослого. Так должен выглядеть интеллигент, у которого царем в голове его является его разум, то есть взрослая позиция. Фрейд считал своим богом разум, голос которого тих. Если уж кто-то и хочет кому-то поклоняться, то поклоняйтесь разуму. Если вы разовьете его у себя, то объект поклонения будет у вас всегда под рукой, и вам нетрудно будет поклоняться разуму других. Когда это я понял, то стал очарован нашей жизнью. Я понял, что все, что в нас, все, что на нас, все, что вокруг нас, это работа нашего разума. Это и наша одежда, и наша еда, и наше жилище, и машины, и самолеты, а еще телевизоры, сотовые телефоны. Ведь мы живем в сказке. Мы живем в мире, о котором мечтали наши предки. Эти мечты они выражали в сказках о ковре, самолете, о сверхскоростных богатырских конях, о зеркале, глядя в которое можно видеть, что делается во всем мире. И стоит ли портить себе очарование нашей жизни из-за того, что какой-то дурак обидел или оскорбил нас? Давайте научимся его грамотно останавливать, давайте займемся психологическим айкидо. Итак, первая задача обучающегося психологической борьбе – овладеть умением оставаться подольше во взрослой позиции. Что для этого надо сделать? Как восстановить подвижность в суставах души? Как оставаться объективным взрослым? Томас Харрис советует стать чувствительным к сигналам родителя и дитяти, которые работают в автоматическом режиме. Подождать при сомнениях. Полезно во взрослом запрограммировать вопрос, правда ли это? Применимо ли это? Откуда я взял эту идею? Когда у вас плохое настроение, спросите, почему ваш родитель бьет ваше дитя? Имеется в виду чувство вины. Необходимо отвести время для принятия серьезных решений. Своего взрослого надо постоянно тренировать. Во время шторма нельзя обучаться навигации. Еще одна задача. Вывести во взрослую позицию своего партнера по общению. Чаще всего это приходится делать по службе, чтобы получить от начальника категорическое распоряжение. Когда получаешь от начальника категорическое распоряжение, выполнить задание, справиться с которым не представляется возможным. Оно обычно идет по линии родитель-дитя. Первый ход родитель-дитя, начальник делаете безоговорочное приказание. Первый ход – амортизация или подстройка под клиента, а затем задается деловой вопрос. При этом стимулируется мышление партнера по общению, и он становится в позицию взрослого. Начальник, сделать это немедленно. Это родитель дитя. Хорошо. Это дитя родителя. Так. Это уже взрослый-взрослый. Сами сообразите, для чего вы здесь, родитель дитя. Если бы я мог соображать так, как вы, то я был бы таким тогда начальником, а вы подчиненным. Обычно после 2-3 амортизационных ходов дитя над начальника при этом не затрагивается, энергия родителя истощается, а так как поступления новое нет, то есть вы не колете дитя своего начальника, партнер спускается на позицию взрослого. Еще раз хочу повторять, во время беседы всегда следует смотреть в глаза партнеру. Это позиция взрослого, в крайнем случае вверх, как бы отдаваясь на милость позиции дитя. Ни в коем случае нельзя смотреть вниз из-под лобья. Это позиция нападающего родителя, которая разъяряет только вашего партнера. Необходимо на первых порах обучения быть очень внимательным к выяснению отношений. Нередко при неумении правильно конфликтовать, конфликт деловой превращается в психологический. В качестве примера привожу рассказ одного из моих подчиненных, который осваивал приемы психологического айкидо. Отдыхали мы в горах на одной из турбаз. Мы уже 2 дня питались в первую смену в турбазовской столовой. И вдруг, придя на очередной обед, видим, что за нашим столом сидит компания из 4 человек. Мы попросили их освободить наше место. Они отказались это сделать. Мы пригласили метрдотеля. Он быстро разобрался, в чем дело. Оказывается, эта группа питалась тоже за этим столиком, но во вторую смену. Он попросил эту группу освободить нам место, но те отказались, несмотря на обещание метрдотеля перевести их завтра в первую смену. Их мотивация: во второй смене пища худшего качества, и они намерены уже сегодня питаться в первую смену. Тогда метрдотель предложил им пересесть за другой стол. Обратите внимание, пока шел деловой разговор, деловой конфликт, он был по линии взрослый-взрослый и велся на спокойных тонах. Но теперь конфликт был исчерпан. Метрдотель предложил им пересесть на другое место. Ну, а теперь представьте себе, как шло общение дальше. Послушайте его рассказ. Но, к моему удивлению, они резко и категорически отказались со стандартным набором слов, подходящим для данного момента. Тогда метрдотель предложил это нашей группе. Ну и наша группа отказалась. Инициативу отстаивания своего места взяла на себя плотная 40-летняя одесситка с рыжим цветом волос. Ей вскоре стал подгавкивать еще один мужчина. Прошла пара минут, стал тявкать мой друг, милейший, деликатнейший человек. Тогда я почти силой потянул его за метрдотелем. Потом к нам присоединился и другой мужчина. А затем и одесситка, продолжая отгавкиваться со все убывающей энергией.